Часть вторая. Афоризмы Циолковского. Абсолютная воля и власть принадлежат космосу, и только ему одному. Анархист, не насилующий никого, имеет право на существование, как и общественник самой высокой степени, коммунист. Атом есть гражданин клеточки, организма, и есть простейшее существо. Он же и гражданин Вселенной. Атом живет жизнью Вселенной. Какова она, таков и атом, такова и его судьба. Вселенная во зле, и он во зле. Вселенная в счастье, и он тоже. Сознательные существа это понимают, и потому не делают ни себе, ни другим никакого зла. В этом и состоит вся этика, все законы, все наши разумные поступки в настоящем и бесконечном будущем. Бегите от искусственных наслаждений, тогда тихие радости вас не оставят, и жизнь не потеряет интерес. Вы проживете до глубокой старости, и жизнь погаснет не очень мучительно. Берегите жизнь для работы, и вы сможете, если захотите, достигнуть многого. Но всю жизнь надо стремиться к высшему и учиться. Берегите силы, улучшайте жизнь, всегда учитесь и никогда не падайте духом. И вы, наверное, достигнете успехов в своих стремлениях быть полезными людям. Берегитесь горя. Горе личное – самое ужасное. Благодеяния истинного гения вечны. Они никогда не исчезают, осыпятся непрерывным потоком, как из рога изобилия. Бог есть, потому что это Вселенная. Она всем распоряжается и определяет судьбу всего, что в ней находится. Богатства людей беспредельны. Нужно только умение взять их. Гораздо разумнее их искать и брать у природы, чем отнимать друг у друга. Более чем кто-нибудь я понимаю бездну, разделяющую идею от ее осуществления. Но нельзя не быть идеей. Исполнению предшествует мысль, точному расчету – фантазия. Будем смелы. Не будем бояться кары авторитетов, хотя бы за ними были тысячелетия. Будущее человечества невообразимо. Оно невообразимо до такой степени, что даже самая пылкая фантазия не в состоянии представить этого будущего. Во всяком случае, оно за пределами Земли и даже за границами Солнечной системы. Будущее человечества в космосе. В космосе нет ничего, кроме высшей, сознательной, бесконечной и счастливой жизни. Остальное, по малости, незаметно. Везде существуют планеты, и везде они готовы для восприятия жизни. Величайший разум господствует в космосе, и ничего несовершенного в нем не допускается. Вера в людей или в авторитеты ненадежна, потому что авторитеты противоречат друг другу. Во власти и могуществе космоса сомневаться нельзя. Во все века человечество совершало одну страшную ошибку. Оно заставляло не общественный строй служить человеку, а человека служить общественному строю. Во Вселенной господствовал, господствует и будет господствовать разум и высшие общественные организации. Все наши познания, настоящее и будущее – ничто в сравнении с тем, что мы никогда не будем знать. Все предметы Вселенной отзывчивы. Все прошедшие и будущие смерти – суть иллюзии. Смертей нет, а есть только рождение. Вселенная в математическом смысле вся целиком жива, а в обычном смысле ничем не отличается от животного. Вселенная никогда не умирает, не угасает, не исчезает. Вечно горят ее огни, вечно живут ее существа, господствует над всем высший разум. Всю жизнь я пылал в огне моих идей. Все же остальное я считал чересчур незначительным. Всякая материя может принять образ животного. Всякая материя может сделаться жизненным веществом, биоэлементом. Всякое разумное существо должно проникнуться историей Вселенной. Все великое делается гениями, и мы еще поэтому должны решить задачу – отыскать гениев. Без них мы останемся ничтожны. Все для высокого. Все нам можно, но не все полезно. Все разумное должно, ради собственных интересов, жить так, чтобы будущее мира разумных существ совершенствовалось. Все современное естествознание состоит из догм, не обладающих способностью быть долговечными, ибо они, эти догмы, удовлетворяют мировоззрению сегодняшнего дня и не будут признаны уже завтра. Все человечество должно совершенствоваться в физическом, умственном и нравственном отношении. Всю жизнь я мечтал своими трудами хоть немного двинуть человечество вперед. Вся Вселенная жива. Вся суть в переселении Земли и в заселении космоса. Всякая часть Вселенной, то есть всякая материя может принять форму живого и даже бессмертного существа. Всякий вопрос может быть научным, если на него рано или поздно будет дан ответ. К некоторым же вопросам относятся все те вопросы, которые остаются безответными. Но человек постепенно разгадывает некоторые загадки такого рода. Например, через 100 или через 1000 лет мы узнаем, как устроен атом, хотя вряд ли узнаем, что такое электричество, из которого построены все атомы, вся материя и весь этот мир, космос и так далее. Потом наука многие тысячелетия будет разрешать вопрос о том, что такое электричество. Всякий поступок, хотя бы со слабыми следами зла, должен быть судим. Вы хотите, чтобы я цитировал авторитеты? Но они устарели, и лучший авторитет – высота современных знаний. Я делаю из них выводы, как Декарт опирался на низшую геометрию, а Ньютон – на низшую математику. Высокая мысль бессмертна и служит неисчерпаемым источником благ. Высочайшая радость жизни есть радость любви. Высшее творчество почти всегда изнурительно, если не сопровождается достаточным отдыхом. Сколько людей погибло благодаря чрезмерному творчеству? Высший эгоизм, то есть истинная выгода каждого «я» или атома, требует величайшего милосердия ко всему живому. Галилейский учитель Иисус Христос был уверен в том, что говорил, но не мог в том же убедить других, и потому просил и требовал веры. Где конец развитию, и есть ли он, никто не знает. Где масса, там и чувство. Я перемещаюсь, и чувство перемещается. Я на Марсе, и чувство на Марсе. Где нет данной массы, там чувствует другая материя. Гениальный человек и при незнании математики есть математик, в высшем смысле этого слова. И обратно, знатоки математики часто нелогичны во всем остальном. Это не истинные математики. Гений бежит от семьи, оставляет отца и мать, оставляет родню и близких, чтобы найти друзей по духу, которые и идут с ним на муки, на посмеяние, на костер, на казнь. Говорят, что в живом много таинственного, но не менее таинственного и в мертвом. Голгофы перевелись не потому, что мир стал гуманнее. это также под вопросом, а потому что некого ни распинать на кресте, ни сжигать на костре. Горю стремлением внушить всем людям разумные и бодрящие мысли. Грамотность не есть знание или познание. Гуманисты научают нас мирно жить между собою, устраняют бесплодную борьбу, взаимное уничтожение сил и жизней и сохраняют их для борьбы с природой. Даже через децилионный лет дух, атом человека или чего бы то ни было, будет жить и чувствовать в этих отдаленных временах. Двигатели прогресса — это люди, ведущие все человечество и все живое к счастью, радости и познанию. Дело новаторов — идти наперекор. Дело рутинеров — задерживать. Дело безразличных — спать. Для меня, например, общим руководством в жизни служит философия галилейского учителя Иисуса Христа в чистом виде, освобожденная от легенд и суеверных толкований. Дух бессмертен, вечен, неизменяем, потенциально в зачатке чувствителен, потому что он — атом, начало материи, которое именно и обладает этими свойствами. Душа смертна, но дух или неизвестный элемент материи вечен. Если бы для спасения всего человечества надо было пожертвовать одной личностью, то есть уничтожить ее, казнить, то и тогда этого сделать, по-моему, нельзя. Если бы космос или его части не радовались, то что было бы в нем толку? Если известная Вселенная поражает человека до отупения, если его ум нуль в сравнении с нею, то каков же он по отношению к известной бесконечной Вселенной? Если на каждом шагу она приводит нас в изумление и поражает своими неожиданными свойствами, то как же может нас поразить истинная бесконечная Вселенная? Какие бы мы чудеса ни вообразили, она даст бесконечно больше. Их не может себе представить ум, который даже в миллион раз выше человеческого. Если мои потребности удовлетворяются, то зачем мне собственность? Она, правда, дает возможность удовлетворять прихотям, чрезмерному аппетиту, честолюбию и власти, но ведь это же мне во вред. Если мы не будем свободно высказывать новые мысли, то наука не будет идти вперед. Если мы, сознательные существа, не будем хлопотать о совершенстве нашей Земли, тоже может быть и на других планетах, и тогда весь космос погрузится в адские муки. Если нам и удается исполнить свою волю, то только потому, что нам это позволила Вселенная. Если не будут разумны, сознательны, счастливы и могущественны существа космоса, то и мы не будем таковы в бесконечной жизни. Если судить по Земле, то безумие управляет Вселенной, или, по крайней мере, можно сильно сомневаться в разумности мира. Если же я говорю правду, то она должна быть принята, как вы ее ни называете. Если я спросил себя, зачем и почему все существует, значит, я могу дать на это ответ. Правда далеко не сразу. Есть люди с сильной волей и без воли, как есть больные и здоровые. Для человечества нужны люди с волей, как нужны здоровые, а не больные. Есть еще одно качество – телепатии. Это повсюдность, то есть проницаемость повсюду. Мозговое общение есть мировое явление. И если где-либо живут люди, они слышат нас. И наоборот. Есть силы большие, чем все. Есть только одна жизнь, которая никогда не прекращалась и никогда не прекратится. Еще ребенком я думал, что звезды — суть атомы какого-то гигантского существа. Жестокость человека к высшим животным ничем не оправдывается и должна быть устранена, так как рождает жестокость и к человеку. Животные подобны реке, которой вид один и тот же, но вода вечно новая. Жизнелюбам сопутствует долголетие. Я жизнелюб. Жизнь, в общем, совершенна и прекрасна. Иной она быть не может, так как развитый разум зрелых существ себя любиво, эгоистично ее не допускает. Если бы допустил, то обладатели этого разума сами бы пострадали в своей бесконечной жизни. Жизнь невозможна без страданий. Жизнь непрерывна, как и все. Она иногда делает резкие скачки, явление смерти, ну и только. Ведь и государство гибнет иногда внезапно. Члены же его остаются жить. За победой над воздухом не последует ли победа над эфирным пространством? Воздушное существо не превратится ли в эфирное? Тогда эти существа будут уже как бы прирожденными гражданами эфира, чистых солнечных лучей и бесконечных бездн космоса. Закон – защита от дурных людских стремлений. Заурядность – вот что сейчас движет ученым миром, а не выдающиеся таланты. Заурядные люди, хотя бы и ученые, как показывает история, не могут быть судьями творческих работ. Защищать меня придется и после моей смерти. Многие люди готовы разорвать мой труд на мелкие кусочки, чтобы приобрести себе имя. Вы же знаете, что я отдал всю свою жизнь во имя межпланетных путешествий, и можете засвидетельствовать это перед лицом русского народа. Здравый смысл будет победителем во всех поединках человечества, вопреки даже математике. Земля — это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Зло делать невыгодно, потому что оно может пасть на нас же. Знаем ли мы, что возможно и невозможно? Может быть, возможно полное и бесконечное блаженство существ? Знание великих вещей есть главная цель общественной жизни. Знание выше и сильнее заблуждения, поэтому последнее будет побеждено. Знание должно способствовать удовлетворению наших потребностей, успокоению души, нашей любознательности. Знания открываются и распространяются гениями. Знания развивались постепенно. Чем нужнее они были, тем раньше появились. И жизнь, и смерть есть только преобразование, усложнение комбината материи или упрощение. Понятия эти условны, а сущность одна. Абсолютной смерти, в смысле уничтожения деятельности или материи, нет. Изобретателей всегда считали полоумными, и они ничего, кроме бедствий, не получали. Истина, хотя бы и не блестящая, всего выше. Истинная культура страны заключается в полном отсутствии в ней голодных, бездомных, бесприютных, беспризорных, безработных и так далее. Истинный путь к совершенству состоит в том, чтобы ничего ни у кого без согласия не отнимать, не делать никаких насилий, не нарушать свободы и желаний ближних, если только они не угрожают нам тем же. Истинный эгоизм состоит в том, чтобы во Вселенной не было никакого зла и никаких мучений. История показывает, что самые почтеннейшие и ученейшие общества редко угадывают значение предмета в будущем. История учит нас, сколько гениев было не оценено и погублено в зачатке, жизнью и ограниченностью окружающих. Источник воли все же лежит в космосе. Вся воля, какой бы степени она ни достигала, истекает из воли Вселенной и ограничена ею. Итак, сколько бы периодов разной продолжительности мы ни допустили, Солнце и планеты в большом или малом виде будут вечно существовать,